Глава 11. Быстро выяснилось, что глазеть на сильнейших свободных мастеров и их учеников отправились в основном новички и те ученики, которым было откровенно нечем заняться. Ну а старейшины отделения секты были совсем не против такого столпотворения и ажиотажа у входа в район, тем самым демонстрируя прибывшим мастерам свое уважение. Айдену это преклонение перед сильными мастерами было непонятно. В той же секте Луны и Солнца находилось минимум 5 экспертов такой же силы, один из которых, кстати, и управлял этим отделением. Почему тогда не бегать за ним? Иногда мир практиков боевых искусств ставил его в тупик своей нелогичностью. Так или иначе, решив, что на сегодня тренировок в массиве ему достаточно, Айден отправился к себе. Рисунок гармонии меча, который он последние недели выводил на грани духовного кристалла, сам по себе не завершится. Этим он и занимался почти до самого утра, не замечая радостных и явно впечатленных голосов, то и дело проходящих мимо его дверей. Хорошо хоть ближе к полуночи всеобщее возбуждение от увиденного спало, и ученики разошлись по своим комнатам. А на следующий день Айден оказался в эпицентре обсуждений, касающихся прибывших гостей. Многие оказались под сильным впечатлением от вчерашней встречи с мастерами черных рангов, и их учениками, конечно. И, как обычно, в эпицентре всего этого была неугомонная Эллара. Девушке такое ощущение было не так много и нужно, чтобы прийти в восторг от окружающего мира. «Ну как же, Айден? Это же живые легенды мира боевых искусств!» Возбужденно затараторила она, когда парень очень сдержанно отозвался о появлении в секте гостей. Они как раз шли всей дружной и не очень группой на занятия Кадате Тора, так что удалось перекинуться несколькими фразами с соучениками. Хотя в основном рассказывала, конечно, Эллара. Девушка, чуть ли не захлебываясь от восторга, описала всех трех мастеров как настоящих гигантов боевых искусств, от которых зримо ощущалось величие и невероятная сила, ну и десятки других эпитетов. А уж сколько было восторгов по поводу учеников, тут уже многие из окружающих соучеников не выдержали и также присоединились к обсуждению и воспоминаниям вчерашнего дня. Похоже, именно ученики больше всего впечатлили новичков. «Легенды! Надо же!» Айден на слова Эллары других учеников только покачал головой. И ведь Талия ничего толком ему не рассказала о том же Хорварде. Он и не понял из ее слов, что эта личность настолько знаменита во внешних землях. «У Дамона Блистательного ученику всего 10 лет, а он уже мастер белого ранга, еще и такой милый!» Между тем продолжал делиться своими мыслями Эллара, а ей поддакивали идущие рядом. «А Хорвард Забияка привел с собой настоящую красавицу! Его ученица беловолосая и спокойная, похожая на ледяную красавицу! Ты бы ее видел! Все наши от нее взгляд оторвать не могли!» Айден не удержался и хмыкнул. Слишком уж он хорошо помнил, как эта спокойная красавица легко и непринужденно резала культистов и безумно улыбалась ему. Нариса оставляла странное ощущение этим своим контрастом. «А что насчет Талины Мудрой?» — спросил он, чтобы хоть как-то прервать поток восхищенных слов от Эллары и переключить на другое. «Там ничего не понять», — вместо девушки сказал идущий рядом парень. Кажется, на первой части испытания именно он занял третье место после Лодена и самого Айдена. «Вот-вот, Ганатон правильно говорит», — кивнула та. «Этот ученик или ученица укутан в какие-то непонятные одежды с ног до головы. Ничего не понять. Бесформенный плащ и черная шляпа — это с маской. Бррр. Но ощущения от этого типа странные. Сильный практик и жуткий. Да ты их наверняка еще увидишь. Вроде как гости к нам на пару недель пришли, решают что-то со старейшинами и главой отделения. Так что не беспокойся, насмотришься еще». «Вот уж точно не нужно, обойдусь», — мысленно ответил ей Айден и только пожал плечами. Сегодняшние занятия у мастера Этора в кои-то веки были именно занятиями, а не уже ставшими привычными поединками. От последних Айден уже немного начал уставать. Уж очень часто они случались, и не только он. Облегченные выдохи и улыбки других новичков ясно говорили, что им также надоели все эти сражения друг с другом изо дня в день. Группа застыла перед своим наставником на арене рядом с высокой пагодой ученичества, ожидая, когда Кадата Тор закончит о чем-то советоваться с несколькими помощниками. Теми самыми, что записывали ход их поединков и прохождение испытаний. «Ученики!» Наконец наставник оторвался от своего занятия и осмотрел присутствующих. «Рад сообщить, что мы постепенно начинаем формировать команды, куда вы будете входить. Не удивляйтесь, если уже сегодня некоторые из вас получат свои назначения. Пока назначения точечные и заденут минимальное количество новичков, но вам уже стоит начать готовиться к будущему слаживанию и началу тренировок формаций. И выходу в долину, конечно». По нестройным рядам учеников пронесся вздох и тихие шепотки. Похоже, большинство оказались не готовы к такому быстрому развитию событий, как и столь раннему выходу в рейд. «Так, отставить волнение!» — рявкнула Тор, прерывая шепотки. «Во-первых, выход в долину будет под присмотром опытного мастера в случае, если у вас будет новая группа. Во-вторых, если кого-то переведут в действующую группу, то я вас уверяю, это будут опытные практики». Даже интересно, как эти опытные практики воспримут вот такое появление зеленого новичка у себя в группе, еще и только недавно вступившего в секту, мелькнула мысль у Айдена. Отвлекшись, он не сразу понял, что с обсуждения групп мастер переключился на общие принципы обучения практиков. Кто-то из учеников задал вопрос, почему на подготовку к выходу в долину падающих звезд отводится так мало времени, чуть больше 3 месяцев. «Как вы все, возможно, заметили, мы не школа боевых искусств. Не берем к себе юных талантов и не растим их с малых лет, создавая полноценные спайные группы. Таким, как мы, сектам приходится набирать уже сформированных практиков, тренированных и прошедших через этапы взросления со всеми сопутствующими плюсами и рисками. Вы прошли испытания, продемонстрировали прочные основания и талант к обучению новым техникам. Теперь, чтобы расти, вам следует получить нужный опыт, а сделать это можно только на практике». Айден же вычленил из сказанного главное для себя и тут же спросил у мастера, как только он закончил свою речь. Если уж подвернулась такая замечательная возможность, стоит ей воспользоваться. «Старшая Тор, получается, наша секта никогда не принимала в свои ряды младших? Это настолько невыгодно?» «Да, мы никогда не принимали детей в ряды внешних учеников», — кивнул тот, а сам Айден мысленно отметил эту оговорку про внешних учеников. «Мало того, что к ним требуется совсем другой подход в обучении, куда более затратный по времени и усилиям, так еще и требующий определенного склада ума у наставников. Мы не храм, школа или культ». «А внутренними учениками они быть могут?» — все-таки решил уточнить Айден. «Да, внутренний ученик всегда прикреплен к своему учителю, который взял его под крыло. И там уже на учителя ложатся все требования к обучению таких детей. Но и я добавлю уже от себя. Все внутренние ученики, в том числе и младшего возраста, это непревзойденные гении, чем-то заинтересовавшие своих учителей. Попасть туда не только большая честь, но и столь же огромный шанс. Вы все можете стать ими, если приложите нужные усилия и продемонстрируете на практике, что достойны того». «Благодарю за пояснение, старший». Мог ли кто-то из нашей стаи заинтересовать сектантов настолько, что они взяли его во внутренние ученики? Задумался он, и сколько бы ни крутил в голове эту мысль, вынужден был признаться себе. Нет, не мог. Мы были всего лишь беспризорниками, с минимальным пониманием боевых искусств и начальным обучением от старшего Кормака. Впрочем, торопиться со своими выводами Айден не собирался. Нужно все перепроверить, так или иначе. Сколько раз уже с ним происходило такое, что можно было смело назвать невозможным? Да не счесть. Вот и сейчас лучше перестраховаться. «Кстати, Айден, старший наставник передал тебе, чтобы ты заглянул к хранителю оружейной. Он обо всем договорился». Вдруг вспомнив, добавил Кадате Тор и тут же спровоцировал удивленные взгляды от учеников, скрестившиеся на Айдене. Парень с раздражением дернул глазом, ощущая в этих взглядах все, от удивления и любопытства до откровенной ненависти и зависти. Знаменитая сплоченность учеников секты. Да уж. «Благодарю, старший!» Он вложил кулак в ладонь и слегка склонился в поклоне. «Ладно, давайте уже заканчивать со всей этой болтовней. Сегодня я хочу увидеть от вас изученные техники. У кого есть техники такого же плана, но лучше, то покажите мне их воплощение. По одному. Эллара, чего ты там шепчешь Кушару? Наверное, говоришь о том, что хочешь быть первой? Кто я такой, чтобы вставать на пути такого отчаянного рвения? Вперед! Выходи на площадку!» После занятий Айден направился к оружейной пагоде, что по какому-то странному стечению обстоятельств находилась чуть ли не в дальней части района секты, и идти до нее пришлось больше получаса. Внешне пагода представляла собой совершенно стандартную башню в 16 этажей высотой. Лишь большое количество слуг, что сновали туда и сюда между башней и другими постройками секты, а также большое количество стражей из числа опытных членов секты, говорило о необычности пагоды и ее популярности. «Кто ты и зачем здесь?» Айдена остановили у входа сразу 4 грозных на вид практика в зеленых одеяниях секты. Слаженная группа, судя по тому, как они двигались и держались. Восприятия Айдена не хватало, чтобы ощутить их силу, но и без этого было понятно, что это пиковые зеленые ранги. До такого уровня ему еще очень далеко. «Добрый день, старшие. Меня зовут Айден, и я из нового набора учеников. Старший наставник сказал мне подойти к хранителю оружейной». «Да, о тебе предупреждали», — кивнул один из стражей. «Хранителя найдешь в его кабинете. После главного входа самая первая дверь направо. Сильно рекомендую не пытаться заходить куда-то еще без сопровождения. Это понятно?» «Более чем, старший», — кивнул парень и, вежливо попрощавшись, направился к указанной двери. Сам хранитель как раз находился у себя в кабинете. Конечно, если место с 4 стенами и пустым столом можно было назвать таким словом. Хранителем оказалась сгорбленная старушка с кривым посохом, на конце которого была привязана горлянка, в которой при каждом движении слышался шорох, словно бы она была набита наполовину сухим горохом. «Айден, да?» — проскрипела старуха, голосом, от которого у него все внутри перевернулось. «Да, старшая», — справившись с секундной слабостью, склонился в небольшом поклоне он. «Отлично. У меня не так много свободного времени, и тратить его на тебя откровенно не хочется. Пошли за мной. Не отставай». Хранительница довольно бодро для своего возраста поспешила куда-то вглубь пагоды. Да так быстро, что Айдену действительно пришлось поспешить, чтобы поспевать за ней. В такой ситуации разглядывать что-то вокруг он просто не успевал. Понял лишь, что всюду, в каждом зале, который они проходили, находились какие-то артефакты. Где-то их встречали стеллажи с установленными в них мечами, в других специальные подпорки с копьями, а в следующем луки с уже натянутой тетивой. Жаль, что присмотреться и понять, что каждый из предметов делает, у Айдена никак не получалось. Одно несомненно, каждый из этих артефактов был совсем непростым. Несколько поворотов, и вот они уже оказались в небольшом зале с десятками стендов. Именно здесь бойкая старушка остановилась и с силой ударила посохом в пол, отчего горлянка на вершине ее посоха издала характерный звук погремушки. «Выбирай, только быстро. Ограничений нет. Выставленные здесь музыкальные инструменты одного уровня, под твой ранг. Но какие-то из них сильнее, какие-то слабее, какие-то и вовсе барахло откровенное. Разъяснять ничего не буду. Это твой выбор. И только твой. Если бы не редкость практиков звука, не думаю, что ты бы смог сюда попасть. Но раз уж старший наставник попросил...» Айден огляделся. «Да, действительно не густо. В том смысле, что предметов-то тут было много. Барабаны, гонги, лютни, флейты и, конечно, несколько цитр. Последних тут было меньше десятка. Лучше, чем утверждал старший наставник, но все равно выбор небольшой». Айден подошел к первому инструменту, что находился ближе всего к нему. Копия его цитры, покрытая дорогим лаком дерева и необычные струны из жилы какого-то сильного монстра. Но ничего больше. Он аккуратно прикоснулся к струнам и сделал перебор, вслушиваясь в раздавшийся звук. Хранительница, безучастно смотрящая на него, встрепенулась, с удивлением еще раз посмотрев на него уже другим взглядом. А парень уже направлялся к следующему инструменту. Белое дерево и искусный рисунок вдоль верхней части всей деки цитры в виде переплетающихся цветов. Удивительная красота. Он сделал стандартный перебор и тут же отдернул руку. Этот инструмент обладал своим внутренним духом, и он был с ярко выраженным женским началом. Цитра, ну или гуцинь, если бы это был инструмент с мужским началом, не хотела, чтобы Айден ее трогал. Подружиться с ней будет непросто. И это он еще не знает, на что способен артефакт. Нет, пусть эта цитра найдет себе другого хозяина, а Айден посмотрит еще. Он шел от одного инструмента к другому, перебирая струны и прислушиваясь к своим ощущениям, пока почти под самый конец не натолкнулся на необычный гуцинь из темного дерева, на котором золотом был выгравирован самый настоящий дракон, что змеился по длине всей деки. И да, это был именно гуцинь, так как он слышал от него явное мужское начало. Ну или энергию янь, как некоторые это называли. «Воу!» — не удержался Айден от восклицания, глядя на эту красоту. «Будь осторожен, ученик!» Проскрипел рядом голос хранительницы. «Этот артефакт своеволен и может ужалить!» Он кивнул, разглядывая изящные обводы музыкального инструмента, лежащего на красной шелковой ткани постамента. Рисунок дракона был словно бы живой, меняясь и извиваясь. Странное ощущение. Плечи гуцини были стилизованы под перепончатые крылья, и сам инструмент словно бы готовился улететь. Айден вытянул руку, хотел сделать, как и в прошлые разы, стандартный перебор, но вдруг передумал. Разве это не неуважение? Подобравшись, он положил обе руки на струны гуциня, прикрывая глаза. Настоящим уважением для такого невероятного инструмента будет исполнить что-то значительное. Мысленно вернувшись ко временам, когда он занимался в павильоне звука, Айден уверенно сделал первый перебор, чувствуя, как мелодия наполняет зал. Душа содрогается от боли. Он вновь переживает тот момент последнего своего прощания с отцом. Мелодия выходит из-под его пальцев сама, струится все дальше. Тяжесть невзгод, которую приходится преодолевать одинокому ребенку, сменяется радостью обретения надежных друзей. Струны цитры послушно меняют суть мелодии, превращая ее в наполненную надеждой музыку. Еще несколько мгновений, и все переходит к напряженным мотивам потери и отчаяния. Айден чувствует, как ему становится трудно вливать себя в идущую от гуцини мелодию, словно бы что-то мешает. Но это почти тут же пропадает, как только он обретает силу и цель, торжество и уверенность. Вот финальная часть аккордов инструмента, после которых он открывает глаза и смотрит на гуцинь, что все еще продолжает звучать и взывать к справедливости. «Невероятно!» Тихий скрипучий голос хранителя рядом выводит Айдена из задумчивости. «Этот хитрый гуцинь признал тебя, мальчик? Еще и такое мастерство! Кто был твоим учителем?» «Не могу сказать, старшая», — извиняясь, улыбнулся в ответ Айден. «Так я могу взять этот инструмент?» «Раз гуцинь тебя признал, можешь, конечно. Вытяни левую руку в сторону и мысленно обратись к нему. Пожелай, чтобы он появился рядом с тобой». Айден сделал так, как ему сказала хранительница. Он посмотрел на Гуцинь, попросив его оказаться рядом. А уже в следующую секунду он вдруг пропадает с постамента и оказывается рядом с левой рукой, зависнув прямо в воздухе рядом с Айденом. В полном удивлении он даже и не знал, что сказать на это чудо.